Да, но ее в этом убедил Нунен. Сейчас-то ей, вероятно, и самой так кажется. «Ты уложил Верзилу Ника», — сказал он, — «поэтому я тебе доверяю. В тот вечер звонит мне какой-то тип. Кто? Понятия не имею. Говорит, что Уилсон поехал к Дине и прихватил с собой чек на 5000. Казалось бы, мне-то что до этого? Но ведь, согласись, странно, что какой-то тип, которого я знать не знаю, вдруг ни с того ни с сего мне про это рассказывает. С какой стати? Вот я и решил съездить к Дине, взглянуть, что там у нее делается. Но Дэн меня не пустил. Что ж, не пустил, и ладно. И все-таки хотелось узнать, почему мне позвонили. Выхожу я на улицу и прячусь в подворотне. Вижу машину миссис Уилсон. Тогда, правда, я еще не знал, что это ее машина. А внутри она сидит. Довольно скоро из дома Дины выходит Уилсон и идет по улице. Вдруг выстрелы. Кто стрелял, откуда, я не видел. Она выскакивает из машины и бегом к нему. Стреляла не она, это точно, могу поручиться. Вижу, это жена Уилсона. Ну и дела, думаю. Подхожу ближе, дай, думаю, узнаю, что же все-таки случилось. Это была моя ошибка, понимаешь? Поэтому и пришлось ее на следующий день припугнуть, чтоб самому не влипнуть. Вот и вся история пропади она пропадом. Все так и было. Благодарю, сказал я. Для этого я сюда и приходил. А теперь весь фокус в том, как выбраться отсюда, да по возможности не ногами вперед. Никакого фокуса, заверил меня Тейлор. Мы можем уйти, когда захотим. Считай, что я захотел. Да и тебе советую. Нунена, я вижу, ты всерьез не воспринимаешь, но рисковать незачем. Убежишь, отсидишься где-нибудь до полудня, и план Нунена будет сорван. Тейлор сунул руку в карман и вытащил толстую пачку денег. Затем отсчитал пару сотен пятидесятками, двадцатками и десятками и сунул их типу без подбородка. «Дай им на лапу, Джерри», — сказал он, — «но не более, чем обычно. Нечего их баловать». Джерри спрятал деньги, взял со стола шляпу и вышел. Спустя полчаса он вернулся, отдал Тейлору сдачу и небрежно бросил. Сказали подождать на кухне. Мы спустились на кухню. Там было темно. К нам присоединилось еще несколько человек. Вскоре в дверь постучали, и мы спустились по ступенькам на задний двор. Уже почти рассвело. Нас было 10 человек. «Всего 10?» — удивился я. Тейлор кивнул. «Они говорил, что у вас 50». «50?» — Сиплый ухмыльнулся. «На этих придурков и 10 много». Полицейский в форме приоткрыл калитку и нервно пробормотал. «Ребята, поскорей, пожалуйста!» Я заторопился, но кроме меня никто не обратил на его слова никакого внимания. Мы пересекли переулок, затем какой-то здоровяк в коричневом костюме поманил нас в другую калитку. Мы прошли через дом, вышли на другую улицу и влезли в стоявшую в бровке черный лимузин. За руль сел один из блондинов. В быстрой езде он толк знал. Я попросил высадить меня где-нибудь возле отеля «Грейт Вестерн». Блондин покосился на Сиплого, тот кивнул, и через 5 я стоял у входа в отель. «До встречи!» — шепнул мне владелец притона, и лимузин умчался. Когда машина заворачивала за угол, я обратил внимание, что номер на ней полицейский. «Вы связаны по рукам и ногам». В половине 6, миновав несколько кварталов, я подошел к зданию с потухшей вывеской «Отель Крофорд». Поднялся на 2 в контору, снял номер, попросил разбудить себя в 10 получил ключ, вошел в довольно невзрачную комнатушку и перелил виски из фляжки себе в горло. Спать мы легли втроем. Чек старого Элихью на 10 000, пистолет и я. В 10 я оделся, пошел в Первый национальный банк, разыскал там юного Олбери и попросил его заверить чек Уилсона-старшего. Кассир на некоторое время отлучился, по-видимому, звонил старику проверить, не фальшивка ли это. Наконец он вернулся с заверенным чеком.